почему ты плачешь так? Плакать так смешно и глупо. Зареветь не кончив супа. Отними от глаз кулак. Если плачешь, есть причина. Я отец, и я не враг. Почему ты плачешь так? Ну какой же ты мужчина? Отними от глаз кулак.